Аннотация. Империя. Она всегда была смыслом существования для рода Исаевых. Вот только тяжело оставаться верным новому императору, когда в его ежедневнике напротив твоего имени стоит пометка «Избавиться». И способов свести счет у старого хрыча предостаточно. Однако нужно отдать должное, он выбрал самый интересный. Перун. Планета, хранящая в своих недрах бесценную руду Орданиум. Дикий мир, отданный на растерзание множеству родов, часть из которых погибнет, так и не достигнув его поверхности. Император рассчитывает, что и я сгину еще до того, как вдохну воздух своего нового дома. Что ж, порой даже самые талантливые стратеги совершают роковые ошибки.